Глава 16. Иные обиды, нанесенные человеку благородного происхождения, ложатся на честь его черным пятном, смыть которое можно лишь кровью, а потому сама мысль о запрете дуэли и низведении благородного искусства поединка до обыкновенного судебного разбирательства кажется мне кощунственной. Из речи некого Н. перед офицерским собранием. Камень проседает под моим весом, а ведь вес у меня сейчас птичий. Что это значит? Ничего хорошего. Идти недалече, но вот эти зеленые нити силы кажутся трещинами. Ступать боязно, но надо. Еще шаг и не спешить. Не бежать, как бы ни хотелось, и никаких резких движений. Если оно треснет, то куда я провалюсь? В каменные глубины? Дед ни о чем таком не упоминал, наоборот. Сказал, что этот камень уцелеет, даже если все имение разнести на куски. А он вот... Снова шаг. Сердце колотится, в ушах шумит уже не от шепота, а от крови. Адреналинчик, чтоб вас, знакомое чувство. Голова того и гляди отключится, допускать этого нельзя. И шаг. Идти всего ничего, я уже вижу нож, кривой, несуразный, с виду вовсе уродливый. Он был таким черным пятном на бело-зеленом покрывале, а лед под ногами хрустит. Из трещин же наружу просачивается вода. Правда, какая-то она темная, тяжелая и не спешит растекаться, скорее уж собирается наверху ртутными кругляшами. Дурацкая вспомнилась. Железные ломы в ртути не тонут, значит, и меня выдержать должна в теории. В практике носок пробивает тонкую корку, и чертовы шарики выкатываются, чтобы облепить ботинки, а я понимаю, что следующий шаг — это уже все. Так, не дотянусь, стоя, а лежа. Я сдираю куртку, которую швыряю на камень, и медленно опускаюсь на нее. Нельзя идти, будем ползти. Вес станет распределяться иначе, и, глядишь, смогу. Тут лед тонкий, чуть прогибается, скрипит недовольно, но держит. От шариков пахнет лилиями и еще болотной водой. Вот ощущение ровным счетом такое, будто я над трясиной, которую сверху чуть льдом прихватила, ползу и, вытянув руку, хватаю клинок и выдыхаю. На мгновение, потому что понятнее не становится. Шарики уже расползаются по поверхности льда, а холод от него пробирает до костей. «Думай, Громов, думай!» «Обернуться так!» В ту сторону нельзя, там, где я шел, следы провалились, и на месте их образовались блестящие черные озерца воды. Трогать ее руками, тем паче погружаться не тянет совершенно. Значит, поползем в другую сторону, извиваясь, как змея, стараясь не вслушиваться в хруст. И с надеждой, что сумею. У меня даже почти получилось». Я сунул клинок в зубы, стиснув твердую рукоять. Древние артефакты. Нет бы сокровищницу, 100-запоровый сейфовая дверь, лабиринт, мать его, со смертельными ловушками, а они в подвал, чтоб замка приличного и то зажали. Лед перестал трещать, он раскачивался подо мной, этакий гигантский водяной матрац, и я на нем барахтаюсь. Вода тут же лужами и лужицами, она пробирается сквозь одежду, растекаясь по коже липким ледяным маслом, и холод подгоняет, а еще кажется, что центр этой ледышки стал прогибаться. Это же ненормально, ненормально. А если... Если в этом и фишка, что они научились делать не просто прорывы, а использовать для открытия их такие вот... Как его назвать? Алтари? Печати? Проще ведь старую дверь отпереть, тем паче, что ею время от времени пользуются, нежели новую в скале рубить. Вот они и...» Рука коснулась камня, нормального такого гранита, почти родного даже. «Так, встаем. И тень. Где тень? Дед Тимоха, хоть кто-нибудь?» Я выплюнул клинок, кое-как обтер штаны. «Извини, если заслюнявил рефлекс. Теперь надо куда-то... куда?» Штаны без карманов, да и не влезет. А вот если за пояс заткнуть... Идейка не самая здравая, но руки мне нужны свободными, глядишь, и не убьюсь. До выхода добрался так, по краюшку. Лампу взял многострадальную, от которой уже толку немного, потому как зелень он сияет потусторонним светом. Теперь отдышаться, подняться и найти кого, кто объяснит. Додумать мне не позволили. Протяжно заныли петли, а следом раздался грохот. Штоп! Это не был голос деда или Тимохи. Гости, значит. А я тут встречаю. Хлеба и соли не захватил, но есть лампа. Не спеши. Этот голос незнаком, но я заранее ненавижу того, кому он принадлежит. Его не должно быть здесь. Просто не должно. И фонарь убери, от него не будет толку. Я прижимаюсь к стене, а заодно вытаскиваю револьвер к ноге, прикрученный. Правда, ровно за тем, чтобы зашипеть от злости. Треклятая вода не только в ботинке затекла, но если мне от нее лишь мокро, холодно и гадостно, будто в грязи извалялся, то револьвер покрылся грязной коростой. Ржавчина, что ли? Что похуже? Главное, что стрелять из него я не рискну. Это к себе мозги вынести можно на радость противнику. «Лампу тащи!» Кто бы это ни был, он распоряжался спокойно, а значит, дед, Варфоломей, Танька и Тимоха, и Метелька, гвардия, Еремей. Этот липкий страх был совершенно новым для меня чувством, и на долю мгновения он парализовал все тело, потому что разум понял, будь хоть кто-то жив, чужакам не позволили бы. «Да уберите вы эту дверь, наконец! Вот что за люди?» В голосе звучит откровенное недовольство. «Кругом один бардак!» Петли, стало быть, не выдержали. С ними порой случается, как Тимоха рассказывал. «Выходит, дверь осела, им не войти. Мне не выйти, мне, в принципе, деваться некуда. Запасных ходов система не предусмотрела. Интересно, сколько там людей?» Пытаюсь дернуть тень и... Ничего. Пустота. Но нет ощущения потери. Скорее уж, связь утрачена. Значит, чем-то глушанули. Там дома я бы так и решил. Здесь? Почему бы и нет? Были же блокираторы. Сам носил. Так, может, есть что и посерьезней браслетов. Наверняка есть. Это же логично. Потом. Важно понять, что делать сейчас. Сколько их там? Внизу вряд ли много. Много в этой узкой кишке не поместится. Значит, двое или трое. Наверху? А вот там сколько угодно. Да держи ты ее! Что делать? Вечный вопрос обретал небывалую актуальность. Что, мать вашу, делать? Лезть напролом? Не вариант. Даже если эти без оружия меня скрутят, я не настолько наивен, чтобы полагать, что в прямой схватке выстою. Значит, я огляделся. Что у нас есть? Лампа, заржавевший револьвер и ртутная водица, от которой так и шибает силой. Прикасаться к ней не хочется, но вариантов особо нет. Не древним же артефактом сражаться, хотя... Как вариант? Встаю на колени и тянусь, сгребаю чертовых шариков столько, сколько получается. Хорошо, они, в отличие от воды, не спешат вытекать меж пальцев. Теперь рассыпаем, к двери не лезем, но вот по ступенькам. Шарики при нажатии все же лопаются, покрывая ступеньки тускло поблескивающей жижей. Вот так, а я... Острая боль пронизывает голову именно тогда, когда раздается грохот. Значит, дверь удалось убрать. «Ну да, она хоть и массивная, но все одно не сейф». «Не спешите, господин, это может быть опасно». «Какое благоразумие!» Я успеваю метнуться к стене, где камень оставался еще камнем, хотя зеленая хрень расползалась и готов поклясться, что подплавляла гранит, и, прижавшись к этой стене, задерживаю дыхание. «Двое! Всего двое! Здесь!» «Наверху наверняка больше, хотя в такое дерьмо многих не потащат, свидетели как-никак, а свидетели...» Люди до крайности неудобные, никогда не знаешь, чего от них ждать-то. Вроде сперва все свои надежные, а потом то совесть просыпается, то жадность. Главное, я вижу первого, высокого типа в светлом костюме и штиблетах. Ну да, как еще на войну-то идти? Или для него это не война? Он не замечает, как под ботинками его лопаются шарики, и капли их попадают и на ботинки, и на штаны. Он стоит, морщится, прижимая к лицу платок. «Здесь воняет». Голос капризный, рожа благородная, но больше сказать нечего. Потом полюбуюсь, когда упокою. «А клинок где?» «Пока непонятно. Возможно, хранился в другом месте, господин». Второй гость держится в дверном проеме. Он явно знает, что здесь далеко не безопасно. Но не стоит волноваться. Спросим, наследник точно будет в курсе. Значит, Тимоха жив, уже хорошо. А это, почему оно такое? Вероятно, реакция на внешнее воздействие. Силы изначально антагонистичны, и нас предупреждали, что реакция может быть нестандартной. Но, думаю, крови вашего кузена хватит, чтобы стабилизировать. Тип в штиблетах поворачивается, и мы на мгновение встречаемся взглядами. Он вздрагивает, и на холеном лице его появляется выражение удивления. «Не ждал? И я вот не ждал. Обменяемся сюрпризами, стало быть». Я не умею плести заклятия, но здесь и не надо. Моя сила становится искрой, а приказ... «Приказ один. Убей!» Я шепчу вслух, и тьма, скопившаяся в подвале, с радостью подчиняется. Муть над треснувшим льдом вскипает, выплескивая черные нити, которые взмывают, чтобы повиснуть в воздухе, а затем пробить насквозь тело этого урода. Не знаю, как его зовут. Он орет и вскидывает руки, которые окутывает белое пламя. Нити скворчат и тают, но там внизу они прорастают сквозь кожу, подошвы и ткань. Они впиваются, и местную вонь дополняет такой сладкий знакомый запах – крови. Крик срывается на виск, а потом человек замолкает. Я слышу сиплый, словно сквозь силу сделанный вдох, и следом он вспыхивает. Белый фронтоватый костюм и рубашка, и ботинки, и даже волосы на макушке. Его пламя белое до синевы, и я ощущаю этот жар издали, а еще оно выжигает воздух. И, дотянувшись до нитей, расползается по комнатушке, и та заполняется черным удушливым дымом. Дым воняет паленым волосом, мясом. «Ну что?» Голос человека сипл и полон ярости. «Поиграем теперь, маленький гаденыш!» «Господин, соткнись, не мешай, я сам!» И мысленно я присоединяюсь к приказу. Самому всегда надежней. «Где же ты, мальчик? Какой непослушный мальчик!» Дышать тяжело, горло дерет. В носу свербит и глаза режет так, что невольно наполняются слезами. А он меня чует, и уже огненный хлыст касается стены у самой щеки. Дарник? И не из слабых. Что ж, Громов, сам хотел посмотреть, на что они способны. Смотри, прям любуйся. Я вжимаюсь в стену. Сила. Тьма колышется, но она какая-то инертная, что ли, будто пламя ее подавило. А этот подходит ближе. «Что молчишь? Испугался, засранец?» «Еще как! Отвечаю, стягивая клубящуюся силу к себе. Так, в прямой атаке смысла нет, вон как пылает. И огонь этот теням не по вкусу. Значит, что? Ты вообще кто такой, а? Интересуюсь, ступая на полупрозрачный лед. Тот похрустывает, но, как ни странно, он кажется более плотным, чем минуту назад, а этот урод проложил себе огненную дорожку и шествует с важным видом. «Гость! Гости в дом! Счастье в дом!» — возражается с мешком. «Так это если званый!» «Еще шаг и лечь!» На влажную ломкую поверхность, скрываясь в этом черном тумане, клубы которого и не думают рассеиваться, они будто даже гуще стали. И вода наползает на руки. Прикосновение неприятно, но я терплю, еще пытаюсь мысленно приказать ей меня спрятать. Нет меня, просто вот нет. И огненный человек застывает. Получилось? Он крутит головой влево и вправо. «Выходи!» – предлагает, закручивая в пальцах огненную ниточку. «Поиграем!» «Спасибо, уже наигрался!» «Кстати, я впечатлен! Вот так, без подготовки! Мне говорили, что молодой Громов талантлив, но я думал, врут, точнее, преувеличивают. Знаешь, это быдло вечно стремится угодить!» И для того готова прямо наизнанку вывернуться, выдумать то, чего нет. Он сделал еще шаг. Далеко или... А ты сумел ударить, ничего. Я сам виноват, недооценил. Думал, мальчишку потом отловим. Кстати, а ты не хочешь стать главой рота? Это очень даже неплохой вариант. Пойдешь на службу, принесешь клятву. Мы умеем ценить по-настоящему талантливых людей. Ага. Силой бить смысла нет. Одну атаку он отразил, вторую и не заметит. Он по-настоящему силен, а я... Не дотягиваю. Не силой. Чем тогда? Я осторожно повернулся на бок и потянул клинок. «Да, вариант сомнительный весьма. Не предназначен он для швыряний. Кривой, корявый, откровенно тупой. Древние могучие артефакты затачивать, как понимаю, не принято, но... Можно ведь и по-плохому. Эй, Весна, приведи девчонку. Честно говоря, мне плевать, кого приносить в жертву, хотя, конечно, папенька на нее рассчитывал. Кровь укрепить». Только по мне такие расчеты – дерьмо. Болтает много. Огненная дорожка дернулась влево. А мне надо правее. Тут не то расстояние, чтобы в кошки-мышки долго играть. Хотя нет, погоди. Другая идея. Ты как? Любишь, когда тепло или когда холодно? Я вот люблю, чтоб жарко было, чтоб прямо... И от него начинают расползаться тонкие ручейки огня прямо сквозь клубы дыма. Твою ж! Сейчас мы все тут подогреем. Жарко станет, как в бане. Лучше, чем в бане. Господин, это опасно? Заткнись, трусы. Знаешь, в чем разница между действительно благородным человеком и этим вот? Они вечно трясутся за шкуру, за жалкое свое имущество. Ручейки расширялись, а камень от их прикосновения начинал накаляться. И зашипела, испаряясь, вода. Черный дым стал гуще, а у меня появилось ощущение, что вот эти искорки внутри него, они не к добру. Придурок. Но мы-то с тобой знаем, что... Пиздеть надо меньше. Буркнул я, отправляя клинок в полет. Он был кривым, этот нож, уродливым до крайности, оплавленным, искореженным и живым. Он услышал меня, а я его, и клянусь, я четко, явно ощутил момент, когда острие пробило огненный щит, а следом и ткань, и кожу. Бросок получился не очень удачным, нож вошел в живот, а человек даже не сразу понял. Он просто запнулся, качнулся, и руки его непроизвольно сомкнулись на рукояти. Он явно хотел что-то сказать, и тут же полыхнуло зеленое пламя целительского амулета, а потом синее и погасло. Вообще все погасло, включая его огонь. Он еще стоял секунду или две, может, даже и больше. Восприятие времени в такие моменты искажается. В целом восприятие. Я видел, как он падает. Красиво, как в кино или бреду. И хрипит еще живой, и рот его раскрывается, на губах вскипает пена. И снова яркая такая, нарядная даже. Тело дергается. «Господин!» Голос вой доносится издалека, размазанный, и значит, все-таки восприятие другое. Но я становлюсь на четвереньки и спешно, уже не думая о том, что могу провалиться, ползу к телу. Мне нужен клинок. У меня нет другого оружия. А дым пока держится. Под руками снова похрустывает лед, и на поверхность выкатываются капельки, только они уже не сохраняют форму, а расползаются черными кляксами, а те спешат дотянуться до ближайших других клякс, прирастая. Терминатор, чтоб! Я вижу глаза этого ублюдка. Надо же, живой пока. Это пока. Он шевелит губами, пытаясь что-то сказать, а я не слышу. В голове звенит так мерзковато, будто струна натянутая вибрирует. Прямо по мозгам и вибрирует. Дерьмо. Я подползаю ближе. И еще и настолько, что дотягиваюсь и до человека, и до клинка. Выдирать или... А если оживет? Я мало знаю о способностях дарников. Не дошли мы пока в учебе до таких глубин, так что... Я скидываю его ослабевшие руки. Рукоять теплая, и нож откликается на прикосновение. Недоволен? А я, можно подумать, счастлив до усрачки. И рывком выдираю клинок из раны, чтобы, перехватив поудобней, все-таки руки мои слабоваты, пока полоснут лежащего по горлу. И зачем-то, должно быть, ошалев от звона в голове, говорю «Тебе, Мора!»